Паническое расстройство. Никакого грома среди ясного неба. На моей коже кипит своя жизнь. Тут прыщик, там чешуйка, ямки на ягодицах, родинки на спине. Да чего уж там. У меня даже есть старческие бородавки, просто супер. Кожа у меня то краснеет и лоснится, то становится бледной и морщинистой. В общем, она творит, что ей вздумается, правда, в зависимости от обстоятельств и текущих воздействий. Я регулярно хожу на прием к дерматологу в рамках профилактики, чтобы удостовериться, все ли в порядке. В полном. Почему в главе, посвященной панике, я вдруг рассказываю о своей коже? Позволь мне объяснить, к чему я клоню. Казалось бы, кожа — это просто кожа. Более-менее сухая поверхность, ничего мудреного. И все же с ней происходит много непредсказуемого. И не всегда все идет гладко, по крайней мере, у меня. А теперь представь, что происходит у нас внутри, если даже наша оболочка постоянно находится в движении. Там есть органы, мышцы, кости, сложные системы, циклы и структуры, кровь и выделения, химия и электричество. Невообразимое количество процессов переплетаются между собой каждую секунду с момента твоего зачатия. И большинство из них ты даже не замечаешь. Тут надо сказать «к счастью». Но всегда ли наш организм работает как часы? Нет, конечно. Ожидаемо, что время от времени внутри тебя что-то будет грохотать, давать сбой, выходить из строя и донимать тебя. И это вполне нормально, что организм с помощью дискомфорта привлекает твое внимание. Например, когда в случае долгого пребывания на солнце кожа сигнализирует тебе жжением и краснотой. Хватит! Тревожит ли тебя тот факт, что система организма легко выходит из строя? Или это тебя не беспокоит? Мысль обо всех невидимых глазу сложных внутренних процессах заставляет многих людей нервничать. И именно здесь мы подобрались вплотную к паническому расстройству. Если, с одной стороны, у тебя имеется завышенное ожидание бесперебойной работы организма, а с другой ты с болезненным вниманием прислушиваешься к своим физическим ощущениям, ты уже реализуешь два фактора, способствующих развитию панического расстройства. Характерной его чертой является то, что панические атаки случаются совершенно внезапно и никак не связаны с конкретными ситуациями или местами. На самом деле многие пациенты чувствуют, что очередной приступ настигнет их как гром среди ясного неба. Кстати, вероятность попадания молнии составляет 1 к 6 миллионам. И да, в очень редких случаях вспышки молнии могут озарять абсолютно чистый горизонт. Панические атаки случаются гораздо чаще, чем удары молнии. 22% людей хотя бы раз в жизни испытывают внезапный приступ тревоги с выраженными физическими симптомами. Примерно у 3% из них развивается паническое расстройство. Это означает, что они переживают сильные приступы страха снова и снова, причем без видимых для них причин. Иногда паника настигает человека ночью или во время выполнения упражнения на релаксацию. Представь, что над твоей головой образовалась невидимая грозовая туча, которая движется вместе с тобой и в любое время может обрушить на тебя гром и молнию. Вполне понятно, что у тебя разовьется привычка постоянно с тревогой смотреть вверх на воображаемую грозовую тучу и искать признаки грядущего разряда. Это называется компульсией. Ты, вероятно, также будешь чувствовать постоянную тревогу в ожидании следующего удара. Это страх перед страхом или синдром ожидания. И вполне понятно, что, поддавшись ему, ты начнешь избегать всех мест и ситуаций, в которых паническая атака была бы для тебя особенно неприятной или где неоткуда было ждать помощи. Поэтому многие люди с паническим расстройством также страдают агорафобией и избегают, казалось бы, неизбежных мест. Образ грозовой тучи, возникающей на ровном месте и низвергающей панические молнии, представляется довольно жуткой, не так ли? Да и к тому это ложь, ложь, ложь. Поэтому давай сразу ее удалим. Гром среди ясного неба — просто метафора того, что чувствуют люди, страдающие этим заболеванием. И она ни в коей мере не отражает реальность. Страх — несокрушительная молния. Тебе не нужно его бояться. Тебе не нужно всеми способами оставаться в безопасности. И страх не возникает из ниоткуда. хотя, возможно, рождается из бессознательного. О паническом расстройстве. Факт первый. У людей с паническим расстройством за 12 месяцев до первого приступа страха было зарегистрировано значительно больше стрессовых жизненных событий, чем в контрольной группе здоровых испытуемых. Также было больше биографических стрессовых факторов, таких как жестокое обращение или алкоголизм в семье, смерть одного из родителей, развод родителей или сексуализированное насилие. Факт второй. В половине случаев паническое расстройство сопровождается развитием депрессии, 11,1%, алкогольной зависимостью. Факт третий. Люди с паническим расстройством обращаются за медицинской помощью в среднем гораздо чаще. Симптомы тревоги приводят их к неврологу, например, из-за головокружения, к кардиологу, из-за стеснения в груди и тахикардии, или гастроэнтерологу, из-за тошноты и проблем с желудочно-кишечным трактом. К сожалению, диагностируют паническое расстройство эти врачи крайне редко. Паническое расстройство часто развивается не само по себе, а встроено в сложный процесс других заболеваний или расстройств. Тут следует уточнить других заболеваний из области психологии и психиатрии. Нет никаких доказательств того, что у людей, подверженных паническим атакам, на самом деле более слабое сердце, нарушенное кровообращение или присутствует какая-либо иная соматическая патология. Порочный круг страха. Данная объяснительная модель гласит, нечто запускает процессы в твоем организме, причем триггер может быть как осознанным, так и нет. Тревогу способна вызывать и легкая одышка при подъеме на лестницу, и просто негативная мысль. Твои чувствительные, направленные внутрь антенны, замечают малейшие физиологические изменения. Участилось сердцебиение? Немного давит в груди? Урчит живот? Ты потеешь? Твоя сосредоточенность на симптомах и непрерывный внутренний мониторинг лишь усиливают реакции организма. К примеру, если сконцентрироваться на сердцебиении, твое сердце начнет биться сильнее и быстрее. Это, в свою очередь, вызовет еще больший страх и приведет к катастрофизации мышления. Что-то случилось? Со мной что-то не так? Мне угрожает опасность? Так закручивается спираль паники. В ее основе лежит взаимосвязь между физиологическими реакциями организма, твоей тревожной, ошибочной оценкой этих реакций и их последующим усилением. Все это может перерасти в полномасштабную паническую атаку. Многие из пациентов боятся умереть или сойти с ума. Приступы паники относятся к числу самых экстремальных событий в нашем эмоциональном спектре. Но еще раз подчеркну, страх не заставит тебя упасть в обморок. Твое сердце не остановится, ты не сойдешь с ума. Паническая атака не является ни смертельной, ни опасной. Однако, если говорить на чистоту, это чертовски паршивое состояние. Вернемся к грому среди ясного неба. В действительности паническое расстройство зачастую берет свое начало в жизненных ситуациях, когда больные находятся в состоянии крайнего стресса, в самом широком смысле. Можно сказать, что их нервная система чрезмерно возбуждена и функционирует в режиме выживания. Во введении я упоминала, что стресс — термин из материаловедения, означающий сильное напряжение, которому подвергается материал во время испытаний. Например, толстое оконное стекло может находиться в состоянии такого сильного напряжения, что будет достаточно лишь слабейшего толчка, чтобы оно треснуло. Проблема не в силе внешнего воздействия, а в напряжении самого стекла. Люди с паническим расстройством слышат звон осколков, но, как правило, не осознают, что именно послужило последней каплей. Помимо борьбы с паникой, полезно обратить внимание на общий уровень стресса и стремиться к обретению баланса и спокойствия. Помимо стресса, развитию панического расстройства нередко предшествуют переживания разлуки или утраты. Иногда оно также является симптомом скрытого конфликта, например, между желанием вступить в отношения и страхом перед ними, или стремлением к независимости и страхом оказаться одному, одной. Благодатной почвой для панического расстройства становятся пограничные ситуации в жизни, в которых меняются роли, приходят новые ожидания или возникает неопределенность в отношениях. Иными словами, стрессовые ситуации. Определенно стоит отследить бессознательные внутрипсихические и межличностные триггеры, распознать подавленный страх, потери или гнев и взглянуть на свое состояние более широко. Пример панического расстройства. Корсет, который зашнуровывается сам по себе. Фрау Б. пережила тяжелый период. Она столкнулась с рядом серьезных перемен как в профессиональной, так и в личной жизни, среди которых были внезапная смерть отца и последовавшее вскоре после этого рождение дочери. Вспоминая свое состояние в тот момент, женщина описывает его как напряженное и несчастное. Став матерью, она вдруг обнаружила, что ее образ жизни теперь разительно отличается от того, что ведут друзья. Фрау Б. чувствовала себя одинокой и немного потерянной в этом новом, непривычном для нее мире. Она оплакивала отца и испытывала боль потери. В то же время в глубине души она постоянно беспокоилась о дочери, заботу о которой она целиком взвалила на себя, поскольку ее партнер был вечно занят на работе. Днем после обеда женщина подолгу гуляла с ребенком в слинге. С одной стороны, потому что ребенок хорошо в нем спал, а с другой стороны, госпожа Б. надеялась немного похудеть за счет активных пеших прогулок. Женщина часто совмещала свой маршрут с необходимыми покупками на близлежащие главные улицы. Однажды, стоя с дочерью наперевес и сумками под мышкой, госпожа Б. вдруг почувствовала, что ей трудно дышать. Как будто на нее надели корсет и затягивают его туже и туже. Все произошло в мгновение ока. За считанные секунды женщину охватил страх. Покрытая потом, дрожа всем телом, она думала лишь об одном. Только не упасть, не умереть, не придавить дочь. Она села на скамейку неподалеку. И проходившая мимо женщина поспешила ей на помощь. Привела ее в чувство, а потом позвонила ее партнеру и вызвала скорую. Фрау Б. тщательно обследовали в больнице. Сама она подумала, что у нее случился сердечный приступ или инсульт, и была готова к худшему. Когда врачи заверили женщину, что она совершенно здорова, и что это, вероятно, была всего лишь паническая атака, она поначалу не могла в это поверить. Психика не способна такое сотворить. На всякий случай в последующей неделе фрау Б. прошла дополнительное обследование. Но никаких физиологических причин, все чаще настигающих ее состояние, обнаружить не удалось. Теперь у нее практически каждую неделю в самых разных ситуациях и даже по ночам случались панические атаки. Поскольку женщина не смогла выявить ни конкретных триггеров, ни обстоятельств, которые могли бы поспособствовать появлению панических атак, она перестраховалась и создала для себя безопасную связь. Например, пока ее партнер был на работе, госпожа Б. носила гарнитуру, через которую поддерживала связь с мамой. Но не для того, чтобы разговаривать с ней по телефону, а для того, чтобы мама могла услышать, если вдруг что случится. Госпожа Б. больше не покидала свою квартиру без сопровождения и все больше утомляла своего партнера. Когда она, наконец, пришла ко мне на прием, то все еще не была полностью уверена в том, что у нее нет серьезных соматических заболеваний. Женщина заметила, что практически безвылазно торчит в квартире. Она не занималась никакой физической активностью, даже спортом, старалась избегать суеты, не пила кофе и просто делала все возможное, чтобы не напрягать свой организм. Но это вряд ли помогало. В то же время ее раздирало чувство вины перед дочерью за то, что она не могла обеспечить ей нормальную повседневную жизнь. На сеансах психотерапии женщина ожидала услышать советы, как лучше контролировать панику. Небольшой спойлер. Я уверена, ты уже догадываешься, что это не самый лучший выход. Опросник. Есть ли у меня паническое расстройство? У меня продолжают возникать сильные панические атаки в ситуациях, которые, объективно говоря, не опасны и не представляют угрозы. Панические атаки наступают внезапно и обычно непредсказуемо для меня. Панические атаки не вызывают конкретные места, обстоятельства или ситуации. Панические атаки случаются в самых разных ситуациях, порой даже в моменты расслабления. Ты согласен, согласна со всеми пунктами? Если нет, скорее всего, у тебя нет панического расстройства. Если да, красный флажок. Тогда подумай, применимо ли к тебе следующее утверждение. Меня внезапно охватывает страх. Страх быстро нарастает и достигает уровня, который мне трудно вынести. Все это продолжается несколько минут. Это кратковременный эпизод очень сильного страха, а не состояние, которое нарастает в течение нескольких дней. Ты согласен, согласна со всеми пунктами? Если нет, то в твоем случае это, скорее всего, не паническое расстройство. Если да, красный флажок. Тогда ответь на следующий вопрос. Что именно ты чувствуешь во время панической атаки? Мое сердце колотится в груди, иногда кажется, что оно сбивается с ритма. Меня прошибает пот, иногда холодный, иногда горячий. Мои руки, колени или даже все тело охватывает дрожь. Во рту становится сухо и липко. Я чувствую, что мне трудно дышать. Я испытываю стеснение и боль в груди. К горлу подступает тошнота. Мой желудочно-кишечный тракт бурлит. Я чувствую головокружение и слабость. Мне все кажется нереальным, как в кино. Я боюсь сойти с ума, упасть в обморок или потерять контроль над ситуацией. Я напуган, напугана до смерти. Приходилось ли тебе замечать хотя бы 3 симптома из этого списка, когда ты переживаешь паническую атаку? Если да, обратись к психологу или психотерапевту для уточнения диагноза. Вполне возможно, что ты страдаешь паническим расстройством. Что помогает во время панической атаки? На самом деле самое важное и одновременно самое сложное — ничего не делать. По крайней мере, ничего похожего на избегание или уклонение. Потому что это, как ты помнишь, заставит твою сверхчувствительную внутреннюю сигнализацию решить, что она выполняет большую и важную работу. Убегая и прячась от своего страха, ты только усиливаешь его. Но, разумеется, есть ряд инструментов, которые помогают легче справляться с паническими атаками. Принятие. Страх не враг тебе. Он не хочет и, главное, не может причинить тебе вред. Совсем наоборот. Тело в момент приступа паники мобилизует все свои ресурсы для твоего спасения. Даже если ты не просишь, чтобы тебя спасали, тебе не грозит физический или психологический ущерб. Паническую атаку невозможно оттеснить или сократить, потому что соответствующим нейромедиаторам, когда они циркулируют в крови, требуется время на обратный захват. Прими тот факт, что страх нахлынет волной, достигнет плато и покинет тебя спустя несколько минут. Позитивный разговор с самим собой. Крепатура в мышцах может быть очень неприятной и болезненной. Однако ты наверняка понимаешь, что это не опасно и не вредно. Когда ты поднимаешься по лестнице, чувствуя боль в мышцах, все, что ты, вероятно, подумаешь: «Ох, черт, что-то я переусердствовал, раз мышцы так ноют». Спорим, ты не впадешь в истерику. Моя нога сейчас оторвется. Хотя иногда так может показаться. Снизь градус паники, ведя успокаивающий внутренний диалог. Вместо «я задыхаюсь» или «я сойду с ума» попробуй сказать себе: «Это просто паническая атака. Я могу с этим справиться. Я в безопасности. Все в порядке. Я сильный, сильная». Дыхание. Во время панической атаки ты можешь заметить, что твое дыхание становится слишком быстрым и поверхностным. Делая вдох, старайся, чтобы воздух проникал глубоко в брюшную полость, и намеренно удлиняй выдох. Отвлечение. И да, и нет. Отвлекаясь от своего страха, вы, по сути, используете одну из стратегий избегания и тем самым неосознанно подпитываете его. Однако мысленно отвлечься от катастрофических идей, гиперболизирующих страх, и сознательно трансформировать их в нечто более благоприятное — это хорошая идея. Например, если ты замечаешь, что слишком тревожно воспринимаешь физические реакции своего тела, и твое беспокойство по этому поводу лишь нарастает, сознательный контроль над навязчивыми мыслями может оказаться очень полезным. Твои мысли могут подливать масло в огонь или, напротив, успокаивать разбушевавшуюся нервную систему. В любом случае, будь с ними поосторожнее. Откровенные вопросы и честные ответы касательно панического расстройства. Как я могу помочь членам семьи, если они страдают от панических атак? Лучший способ помочь человеку в состоянии паники — это излучать спокойствие и безопасность. Неприятно видеть до смерти напуганного человека, и это наверняка затронет тебя эмоционально. Тем не менее, никому из вас не поможет, если ты тоже поддашься панике и беспокойству. Если панические атаки случаются часто, постарайся заранее выяснить, чего хочет пострадавший. Нравится ли ему, ей, когда к нему, к ней прикасаются и держат за руку? Требуется ли твоя помощь, чтобы успокоить дыхание? Нужна ли твоя поддержка? Хочет ли он, она разговаривать в такие моменты или предпочитает молчать? А может, человеку хочется услышать от тебя, что приступ скоро закончится? Все мы разные. Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Самая первая паническая атака леденит кровь и ужасает. И порой в моменте действительно сложно оценить, это просто паника или настоящая чрезвычайная ситуация. Разумным решением будет пройти обследование или даже обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи, если в том есть острая необходимость. К моменту обследования страх и все физические симптомы обычно исчезают. Но на всякий случай медики проверят все симптомы, сходные с другими заболеваниями. Наиболее важные параметры смотрят по анализу крови и ЭКГ. В большинстве случаев результаты обследования оказываются в норме, и можно со спокойной душой отправляться домой. Если у тебя часто случаются панические атаки, нет необходимости каждый раз обращаться в больницу. Ты заметишь, что приступы паники развиваются по типичному сценарию. Со временем ты хорошо запомнишь свою комбинацию симптомов. Это важно для того, чтобы паника не заставляла тебя каждый раз верить, что твоя жизнь и здоровье находятся под угрозой. Реальные неотложные медицинские ситуации имеют и другие типичные симптомы. Как правило, когда ты паникуешь, у тебя может болеть грудная клетка, но ни рука и ни нижняя челюсть — симптомы сердечного приступа. И тебя не парализует, как при инсульте. Да, в это трудно поверить, но такая сильная в плане физических проявлений вещь, как паническая атака, имеет всего лишь психические причины. А в остальном совершенно безвредно. Другим надежным признаком является то, что паника ослабевает не позднее, чем через 30 минут. А после симптомы утихают. В экстренных случаях, связанных с соматическими заболеваниями, такого обычно не происходит. Существуют ли заболевания, вызывающие симптомы паники? Есть несколько редких заболеваний, симптомы которых могут напоминать панические атаки. Прежде всего, феохромоцитома. Это доброкачественная опухоль надпочечников, вырабатывающая адреналин. Переполняясь, хранилища адреналина внезапно и стремительно опустошаются. Ощущения, которые испытывают больные, близко к страху и ужасу. Их кровяное давление повышается. Сердце бешено колотится. Возможно, тебя беспокоит учащенное сердцебиение. Обычно человек не чувствует, как бьется его сердце. Но если ты буквально слышишь, как оно колотится, грохочет или стучит в ушах, это может по-настоящему пугать. Все мы знаем, что неполадки с сердцем представляют серьезную опасность для жизни. Чтобы сохранять спокойствие, приходится прикладывать немало усилий. Но вот парадокс. Чаще всего то, что делает возбужденное сердце, совершенно безвредно. Сердце — это мышца, активно сокращаться или перекачивать кровь — это его работа, для которой оно и создано. Поэтому тревожит не то, как работает сердце, а то, что ты фокусируешь на нем все свое внимание и с тревогой прислушиваешься к его биению. Один из возможных способов справиться с этим — сохранять спокойствие и ждать, пока симптом утихнет. Если независимо от страха и тревожных ощущений, то есть помимо эмоционально обусловленных состояний, у тебя постоянно возникает ощущение, что сердце пропускает удары или бьется нерегулярно, ты можешь обследоваться у кардиолога. Настоящие сердечные аритмии можно и нужно хорошо лечить. Существует распространенный тип головокружения, который может вызывать сильный страх и который иногда путают с паническими атаками. Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение, ДППГ. Эпизодически возникающее при движении головы, способно буквально сбить человека с ног. При выраженной форме ДППГ мир внезапно начинает кружиться, а не плавно раскачиваться. Вокруг тебя с такой скоростью, что ты можешь упасть или тебя может вырвать. Помимо ощущения, будто ты против своей воли несешься на цепочной карусели, такое головокружение совершенно безвредно. Его довольно легко устранить с помощью репозиционных маневров, упражнений с перемещением головы в разные стороны. Все дело в причине ДППГ. В нашем органе равновесия имеются маленькие кристаллы, отолиты, которые крепятся к специальной мембране. Когда один из них соскальзывает с мембраны, у нас кружится голова. После маневра с вращением головы кристалл возвращается на положенное ему место, и головокружение сразу прекращается. Почему панические атаки случаются по ночам, прямо во сне? Иногда я просыпаюсь на рассвете из-за того, что на параллельной улице вывозят мусор. Не потому, что машина настолько сильно грохочет. Наоборот, до нее довольно далеко. И это не единственный доносящийся до моих ушей звук. Среди общего уличного шума, пения птиц и соседского радио мой мозг выделяет именно рокот мусоровоза, который меня действительно нервирует. Его девиз: «Я блокирую все, чтобы ты мог поспать, но это сейчас важно». Конечно, мозг поступает так не из собственной прихоти, а лишь в результате неоднократного, весьма досадного опыта, когда мне приходилось провести пару недель в компании переполненного до краев мусорного бака. В Германии жители частных домов должны следить за календарем. У каждого контейнера свой день. И выставлять соответствующий бак вечером на улицу, чтобы мусоровоз мог его опорожнить. Примечание редактора. Спасибо, мозг, что учишься на моих ошибках. Родителям известен подобный феномен. Они без проблем засыпают на диване перед телевизором, работающим на полной громкости. Но тут же вскакивают, стоит их малышу захныкать в детской. Я имею в виду, что сон — это не состояние абсолютной сенсорной депривации, в котором мы лишены воздействия любых внешних стимулов. Мы спим, но наши каналы восприятия и органы чувств продолжают работать и непрерывно посылают в мозг информацию об окружающей среде. К сожалению, мозг людей с паническим расстройством воспринимает определенные физические изменения, возникающие во время сна. Например, поверхностное дыхание или потливость, как абсолютно релевантные раздражители, даже потенциально опасные для жизни. Какое колоссальное недоразумение. Так что неудивительно, что схема возникновения страха срабатывает прямо во сне и в считанные секунды переводит твой организм в режим «бей» или «беги». То же самое, что паника. Кроме того, тревожную кнопку может нажать нечто, произошедшее в самом твоем сне. А бессознательные процессы, вызывающие панику на ровном месте в течение дня, конечно, могут происходить и ночью. Ночные панические атаки особенно неприятны. Если ты не можешь почувствовать себя в безопасности даже в собственной постели, то где же тогда? В целом можно сказать, что эмоции, преобладающие у человека днем во время бодрствования, ночью воспринимаются с еще большей остротой. Лучший способ избавиться от ночных приступов паники — это избавиться от паники вообще и лицом к лицу встретиться со страхом, от которого ты так старательно убегаешь в течение дня. Что такое реакция замирания? Помимо реакции «бей» или «беги», лежащей в основе многих тревожных расстройств, существует еще одна реакция — замирание. В моменты, когда борьба или бегство невозможны, но нам грозит реальная опасность, организм отвечает своего рода рефлексом притворства. Человек не может двигаться, несмотря на то, что его мышцы сильно напряжены. И хотя сознание не отключается, мозг перестает полноценно обрабатывать поступающую извне информацию. Вот почему после экстренных ситуаций у человека зачастую не остается отчетливых воспоминаний. Состояние замирания иногда описывается так, как если бы газ и тормоз автомобиля были нажаты одновременно. Оно исчезает только тогда, когда появляется чувство безопасности. Замирание играет важную роль в контексте травматизации и посттравматического стрессового расстройства. ПТСР. Мне правда нужно пройти через страх? Неужели нет других вариантов лечения? Большинство людей, у которых случаются панические атаки, хотели бы немедленно их остановить. Это вполне понятно, но чтобы остановить панику, придется отправиться в прошлое. Ведь если вы ощущаете страх, значит, приступ уже начался. В результате бессознательных процессов запустился каскад паники. Химические вещества и электричество делают свое дело. Принимать седативные препараты не имеет смысла, потому что они действуют слишком медленно. Им требуется время, чтобы расщепиться в желудке, после чего активное вещество медленно всасывается в кровь. В зависимости от того, насколько полон желудок, это займет не менее 20 минут. Но в случае типичной панической атаки эффект наступает слишком поздно, поскольку запасы адреналина уже давно пусты и страх утих сам собой. Поэтому принимать успокоительные бессмысленно и нерационально. И чем бы актеры в американских сериалах не закидывались из белых тюбиков, чтобы в ту же секунду, тряхнув головой и вздохнув, прийти в себя, такого не бывает. Раньше людям с сильной тревогой иногда назначали бета-блокаторы, особенно если наблюдалась выраженная кардиорецепция, то есть пристальное наблюдение и болезненное восприятие биения собственного сердца. Бета-блокаторы — это лекарства, которые замедляют частоту сердечных сокращений и снижают кровяное давление. Их также называют бета-адренергическими, потому что они блокируют бета-рецепторы в сердце, чувствительные к адреналину. Чем ниже уровень адреналина, тем тише бьется сердце. Конечно, эти препараты были разработаны для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертензии, а не тревожных расстройств. Таким образом, рецепт выписывали off-label, то есть не по прямому назначению. Целью было облегчить у пациентов физические симптомы, уменьшить тревогу и частоту сердечных сокращений. С терапевтической точки зрения идея довольно странная, потому как если проблема не в сердцебиении, а в его тревожной оценке, то гипотензивные препараты вряд ли являются правильным решением. Тем более, что артериальное давление, пониженное медикаментозно, не совсем блестящий ход для высокотревожных людей. Прием бета-блокаторов может привести к головокружению, а в долгосрочной перспективе — к эректильной дисфункции. С того момента, как мы стали узнавать все больше об электричестве и химии мозга, лежащих в основе наших страхов, научные исследования активно продвинулись в этом направлении. Одно из последних — неинвазивная, то есть не проникающая, не хирургический, стимуляция мозга. Это безболезненные процедуры, которые воздействуют на мозг и нейронные сети посредством магнитных или электрических полей. Лабораторные эксперименты показали, что их можно применять и для лечения тревожных расстройств при условии одновременного проведения психотерапии. Это называется исчезновением страха, то есть отучением от страхов. Однако, прежде чем подобные процедуры войдут в клиническую практику, должно пройти некоторое время. А пока мы останемся в руках старой доброй психотерапии, которая работает и без магнитов. Что стало с фрау Б, страдающей паническим расстройством? Фрау Б хотела контролировать панические атаки. Мне пришлось ее разочаровать. К сожалению, не существует способа надежно предотвратить возникновение страха или остановить приступ паники после того, как каскад уже запустился. Более того, мне казалось, что простое преодоление паники не решит реальную проблему фрау Б. Возможно, ты уже догадываешься. Терапия была направлена не только на симптомы ее тревоги, но и на очевидные глубинные конфликты. С одной стороны, пациентка потеряла отца, который являлся важным человеком в ее жизни. Причем вскоре после его смерти фрау Б сама стала родителем. За короткий период женщина из роли ребенка перешла в роль матери, в силу чего почувствовала себя беспомощной и подавленной. Также фрау Б была сильно обижена на своего партнера, который, по ее мнению, бросил ее один на один со всеми проблемами. На самом деле женщине требовалось время и небольшая помощь, чтобы освоиться с новым положением вещей. Однако вместо этого ей пришлось справляться со всеми повседневными заботами в одиночку. В ее голову время от времени закрадывалась мысль, что раз уж она и так практически одна воспитывает маленькую дочь, то и партнер ей не нужен. В этом контексте симптомы паники выполняли несколько функций, о которых фрау Б изначально не подозревала. Они обеспечивали защиту, внимание и поддержку и в то же время стабилизировали ситуацию. Ведь в своем тревожном и беспомощном состоянии она уж точно не разорвала бы отношения с партнером. Сразу проясним. Фрау Б не использовала свои симптомы с целью манипулирования и не создавала их намеренно. Тем не менее, в некотором смысле панические атаки были решением, которое подсказывала фрау Б и ее собственная психика. После того, как ей открылись эти взаимосвязи, фрау Б стала учиться осознавать свои чувства и потребности и открыто сообщать о них. Женщина начала активнее просить о помощи, и они с партнером поделили обязанности более справедливым образом. Чтобы в целом расслабиться и стать спокойнее, женщина организовала для себя личное пространство и присоединилась к группе йоги. Честно говоря, не могу сказать, что на терапии мы много говорили о панике. Это часть правды. Очень немногие люди приходят на консультацию с четким набором проблем, которые можно проработать за пару сеансов. Как правило, видимые на поверхности симптомы имеют глубокие корни и сложные взаимосвязи. В случае фрау Б именно знание о самом страхе помогло ей отказаться от избегающего поведения и декатастрофизировать панические атаки. Так что поверхность прояснилась сравнительно быстро. Однако только после того, как мы вместе поняли и проанализировали ее симптомы в контексте ее жизненной ситуации, а панические атаки перестали быть необходимыми, они действительно исчезли. Когда мы разговаривали в последний раз, фрау Б уже более года была совершенно свободна от паники.